Когда она торопливо шла по холодному коридору к золотой комнате, получившей свое название по цвету обивки стен и мебели. Полоски снега лежали на слуховых окошках, а холодный ветер врывался в незакрытые ставнями окна. Эти окна выходили в сад, и ей было видно, что на деревьях висели редкие листья, а на клумбах стояли засохшие цветы. За землями поместья раскинулись пустые и промерзшие поля. Но в душе у нее таилось тепло, а совсем скоро это тепло превратится в пламя, такое сильное, что сможет согреть даже в самый холодный день. Изабель обнаружила, что Морган поставил часового возле двери. Узнав госпожу, мужчина отступил в сторону, уверенный в том, что лорд Морган ее ждет. Изабель тихо проскользнула в комнату, осторожно закрыла за собой дверь на задвижку. Их никто не должен тревожить. Девушка на цыпочках подошла к кровати и затаила дыхание, боясь разбудить Моргана. Всегда готовый к неожиданностям, Морган спал очень чутко. Изабель встала у кровати, стараясь привыкнуть к полумраку. Утренний свет почти не проникал в комнату из-за закрытых ставней. Морган лежал на спине, раскинув руки на одеяле. Она видела его совсем недавно. Но сейчас Изабель казалось, что с тех пор прошло много времени. Дыхание перехватило у нее в груди, и девушка нервно сглотнула, заглядевшись на его мужскую красоту и вспоминая, как впервые призналась себе, что любит его. Его вьющиеся черные волосы, раскинутые по подушке, были густыми и блестящими, как мех у животных. Суровый профиль Моргана не изменился. Крепкие чувственные губы слегка приоткрылись во сне. Мощные загорелые руки смяли бархатное золотистое одеяло и казались совсем темными на этом фоне. Глубокие шрамы на теле говорили сами за себя. Она взяла подсвечник и зажгла свечи от камина, прежде чем поставить их на столик. Теперь можно было получше рассмотреть Моргана, хотя она и боялась, что яркий свет может разбудить его. Морган пошевелился, откинув руку в сторону, и отвернулся. Изабель начала осторожно пробираться по бархатному одеялу. Она уже сняла свой халат и старалась не дрожать, когда ее обдало холодным воздухом комнаты, словно прохладным облаком. Сердце Изабель взволнованно забилось, когда она забралась на Моргана. Потревоженный ее тяжестью, Морган снова пошевелился. Изабель вытянулась вдоль его тела. Ее груди прижались к лицу Моргана, заставляя его открыть глаза. Густые черные ресницы взлетели вверх, и Изабель, наконец, заглянула в любимые глаза, так похожие на зимнее небо. Морган удивленно заморгал и попытался сесть, с трудом веря, что эти волнующие сокровища, так манившие к себе, ему не приснились. «Доброе утро, мой дорогой», — прошептала Изабель и поцеловала его. Стряхнув с себя остатки сна, Морган вне себя от радости принялся ласкать ее грудь, такую гладкую и невероятно волнующую. Он сжал Изабель в объятиях.